Глава 56. Руби открыла глаза и увидела большой серебристый чемодан. Она снова закрыла глаза. Сделала глубокий вдох и повернула голову влево. Рядом лежал Тим и смотрел на нее. Руби подпрыгнула от неожиданности. «Прости», — сказал Тим, убирая рукой непослушные пряди с ее лба. «Прости меня. Я так здорово просыпаться рядом с тобой». «О, боже, Тим! Я только проснулась. Дай мне...» — пробурчала Руби и отвернулась от него. «Все это для тебя слишком, не так ли?» — сказал Тим. «Да, ты угадал», — бросила она. Тим наклонился к Руби и поцеловал ее в плечо. «Все будет хорошо, Руби Чуз. Вот увидишь. Я устрою так, что все будет в порядке». Он вылез из постели и начал одеваться. Руби краем глаза оглядела большое туловище Тима с белой кожей, его свежий загар, который заканчивался где-то под подбородком, словно его окунули в банку с криозотом, густые черные волосы на груди в форме крыльев ангела и мужское достоинство, безжизненно свисавшее из-под живота, словно обнаженный верхолаз, оказавшийся под навесом без страховки. Руби вздохнула и перевернулась на спину. «Куда ты?» — спросила она. «В офис. Я только что вернулся из отпуска, так что нужно на работу ходить. Но в субботу мы с тобой отправляемся искать новое жилье», — с энтузиазмом заявил Тим. «Да?» «Да. Ты бы где хотела жить?» «Я лично в Клеркенуэлле. Как насчет него? Какой-нибудь большой лофт или Сохо. Миленький пентхаус в центре города», — подмигнул Тим. «Ты что, собрался купить мне квартиру?» — пораженно спросила Руби. «Не купить, снять пока», — пояснил Тим. «Но я тут-то не в состоянии платить за аренду. Что уж говорить о Вест-Энде», — разочарованно протянула она. «Не дури», — снисходительно улыбаясь, сказал Тим. «Тебе не надо ничего платить, для этого у тебя есть я, так что...» Он затянул на шее галстук Томас Пинк и разгладил воротник рубашки под ним. «Подумай об этом. Составь список мест, где бы ты хотела жить, и поговорим об этом сегодня вечером». «Хорошо», — сказала Руби, настроение которой быстро улучшилось при мысли о необычных маленьких однокомнатных квартирках над секс-шопами в Сохо. «Поговорим».